Глава 28. Эбби стучит в дверь сестринской. «Простите, что помешала», — говорит она сидящей за компьютером Сангите. «Вы не знаете, где Лили?» «Она в студии». «Действительно, Лили сидит в студии за большим столом, рисует. Можно поговорить?» Лили отрывает кисть от рисунка и оборачивается. Макияж уже в порядке, глаза умело подведены, ресницы подкрашены, однако веки, все еще припухшие, на щеках пятна. Она явно долго проплакала, думает Эбби, испытывая угрызение совести. «Мне очень жаль, что так получилось, я не хотела вас расстроить». Эбби волнуется, чувствует, что такого извинения недостаточно. Лили улыбается. «Ничего, вы просто не знали. А я говорила неуместные вещи. Или вам так показалось? Просто я люблю, когда люди ценят себя по достоинству. Джиллиан сказала бы, что я проецирую». Лили имитирует шотландский акцент, потому что у меня есть пунктик — ценить себя. Лили вновь берется за кисть. Хотя Эбби и любопытно, что спровоцировало ее слезы, спросить она не решается, но и уходить не хочет. Она обводит взглядом комнату, стены, увешаны работами пациентов, самыми разными, от детской мазни до безупречно вышитых картин. На большом комоде громоздятся коробки с карандашами, фломастерами и красками. В ящиках комода, судя по наклеенным ярлыкам, разложены материалы для шитья, пряжа, бумага и пластилин. В углу несколько мольбертов. «Как в начальной школе», — думает Эбби. Если не обращать внимания на большую табличку с надписью «Пользоваться ножницами запрещено», даже детям доверия больше. Она смотрит на работу Лили. В центре большая черная дыра, обрамленная постепенно светлеющими от бордового до ярко-красного кругами. В верхнем левом углу Лили старательно рисует нечто похожее на птицу. «Не возражаете, если я посмотрю?» — спрашивает Эбби. «Ничуть». Она отодвигает стул, стараясь не опрокинуть пластиковый стаканчик с водой, и смотрит на фарфоровое блюдце со сколами, которое Лили использует как палитру. Акриловые краски. На блюдце свежевыдавленные шарики. Красный, желтый, синий и белый. В центре большой алый завиток. «Да, я не очень хорошо рисую», — Лили кивает на лежащий перед ней лист, «но люблю этим заниматься». «А по-моему, красиво», — говорит Эбби. Пусть абстрактный рисунок она никогда бы не повесила у себя дома, ей действительно нравится, хотя бы потому, что это приносит удовольствие Лили. Эбби наблюдает, как Лили, почти не задумываясь, наносит крошечные белые точки. Ей самой тоже очень хочется попробовать. «Не помню, когда я в последний раз давала волю воображению», — думает она. В фотожурналистике фантазии особо не разгуляться, но когда-то давно, работая над дипломом, я рисовала почти круглосуточно. Они сидят в приятной тишине, лишь время от времени Лили полощет кисточку в воде. Наконец Лили говорит: «Жаль, что я не объяснила раньше, а на занятии у меня просто не оставалось на это сил. Наверное, я пыталась оставить прошлое позади и жить дальше. Здесь я немногим об этом рассказывала. Вы ведь знаете, что я и раньше здесь лежала». Эбби кивает. Лили опускает кисточку в стакан и поворачивается. Лечилась от травмы. Она набирает в легкие воздух и медленно выпускает, как их учили, чтобы успокоиться. «Да, я лежала несколько раз, но когда я впервые сюда попала, меня просто привели в чувство, стабилизировали состояние и отпустили. Я говорю просто, а на самом деле поработать им пришлось порядочно. Мне было совсем плохо. Я почти не спала и вела себя как маньячка. Ничего не ела, только пила. Спускала в Черчилль-сквер по 5000 в день». Эбби, затаив дыхание, ждет продолжения. Ей самой не удалось бы потратить и десятой доли этой суммы за один поход в торговый центр. «Тогда я здесь всего не рассказывала», — говорит Лили. «Во второй раз я, наверное, им уже доверяла больше, а может, просто была в таком отчаянии, что согласилась бы на что угодно. Конечно, я была напугана. Второй психический припадок за год. К счастью, с самого начала моим лечащим врачом была Джиллиан. Она единственная здесь, кто занимается травматерапией. и мы с ней погрузились в работу, потому что понимали, здесь до сих пор полный хаос. Она стучит пальцем по виску. Эбби кивает. «Прекрасно знаю, каково это, — думает она. Хотя в таком состоянии, как Лили, я никогда не бывала. Насколько я понимаю, травматерапия — серьезное дело. Да уж. Приходится заново переживать события прошлого. Это жутко. Еще один глубокий вдох. Мне даже сейчас трудно об этом говорить. В детстве, начиная с 7 лет и до того момента, когда я ушла из дома, меня насиловал отчим и 2 его приятеля. Мама работала посменно, они приходили, когда ее не было дома». Эбби ошарашена, не знает, что и сказать. «Ужасно», — наконец выдавливает она, чувствуя, что слова абсолютно несоразмерны ситуации. «Не хочу вдаваться в детали. Только чтобы вы понимали, почему пассаж о детях на сегодняшнем занятии так меня хлестанул. Все закончилось тем, что я забеременела». Эбби краснеет от чувства вины. «О, Боже, мне так стыдно!» «Вы не знали?» — повторяет Лили. «Нет, но...» «Все равно нужно быть благоразумнее. Есть же пословица, что-то вроде «человека не поймешь, пока не окажешься в его шкуре». «Точно не помню. В общем, о том, что нельзя судить о других». «А я судила. Решила, что вы любите нравоучения. Мне... с Калумом...» Их часто читают люди, которые думают, что знают об аутизме все. «Эбби, сейчас разговор не о тебе», — вспоминает она. «В общем, здесь любых извинений от меня будет недостаточно». Лили пожимает плечами. «Все в порядке». «И что же?» Эбби замолкает, тщательно обдумывая слова. «Вы прервали беременность?» Лили вроде ничего не говорила о том, что у нее есть ребенок. «Нет, не прервала. Хоть отчим меня и заставлял, и несмотря на то, что я даже точно не знала, кто их отец...» Снова выдох. «Я потеряла ребенка. Наверное, таким образом мое тело выразило, что я не могу быть матерью этому младенцу». Ее глаза наполняются слезами. «Наверное». Эбби кивает. «Выкидыши случаются по разным причинам». «Нет». Тихим голосом говорит Лили. Беременность была доношенной, казалось, что все в порядке, а потом родился мертвый ребенок. Как видите, у меня все же есть некоторый опыт с детьми. Она смахивает с глаз слезы. Эбби тоже вот-вот расплачется. Все еще хуже, чем я себе представляла, бедная Лили. Как бы мне хотелось отмотать назад те несколько последних минут утреннего сеанса. В этом рисунке я пыталась выразить свои чувства. Бет предложила на одном из занятий. Вы же знаете, как она увлечена творческим подходом, и мне действительно помогает. Эбби вновь рассматривает рисунок. «Вот тут моя малышка», — объясняет Лили, понемногу успокаиваясь. Она показывает на фигуру, которую Эбби приняла за птицу. След из точек означает, что она вырвалась из темного нутра. «Похоже на ангела», — шепчет Эбби. Они обе молчат, смотрят, впитывают. Спустя некоторое время Эбби спрашивает, «Думаете, биполярное расстройство связано с тем, через что вам пришлось пройти?» Впрочем, она поднимает руку. «Если не хотите, не отвечайте, пожалуйста». Лили опять пожимает плечами. «Без понятия. Моя сестра Тамара. Ее тоже насиловали, однако у нее все нормально». «Ненормально, разумеется, но биполярного расстройства нет, кто знает. Джиллиан говорит, что разные люди реагируют по-разному на одинаковые ситуации. Хотя она же мне рассказывала, что эмоциональная травма может привести к реальным физическим изменениям в головном мозге, влияющим на то, как человек реагирует на стресс и тому подобное состояние. Возможно, во мне уже было что-то разрегулировано на химическом уровне. Хотя да, без всего этого дерьма...» Она будто сплевывает слово. «Вряд ли мне было бы настолько плохо». «У вас на самом деле большие успехи», — говорит Эбби и, помолчав, добавляет. «Я вами восхищаюсь. Честно сказать, я раньше восхищалась тоже, а теперь еще больше». Лилия удивленно смотрит на нее. «Серьезно?» «Да». «Вообще-то Калум отреагировал на ваши наклейки очень необычно. Никогда не видела, чтобы он вдруг начал контактировать с незнакомым человеком, даже со мной. Он нечасто ведет себя так восторженно». «Ох», — произносит Лили, — «наверное, это тяжело». «Иногда», — Эбби задумывается. Она не хочет, чтобы ее считали несдержанной, однако Лили, похоже, до сих пор не уловила, что она пытается ей сказать. «Знаете, Лили, у вас есть дар. То, как вы общаетесь с людьми, — редкость. Вы находите время, чтобы поддержать каждого, проявить доброту. Не знаю, как без вас мне удалось бы пережить тут несколько первых дней». «Ой, Эбби, не надо. Я сейчас опять расстроюсь». У Лили дрожит нижняя губа. «Хотя спасибо». Немного поколебавшись, она добавляет: «Можно мне вас обнять?» «Конечно». Прижав ее к себе, Эбби вдыхает сладкий абрикосовый аромат.